И надо всем этим радостное чувство, что сброшена неимоверная тяжесть. Опять щелчок, шум мотора и обрывки разговора. «Вы нарушили условия». В голосе дьявола звучала обида. «В чем дело?» Это был недовольный голос Мадлен. «Деньги ты получил?» «Получил. Чего тебе еще надо?» «Стреляли на такой скорости. Верная смерть». «Опять какие-то помехи». «Не будь ребенком», — это говорила Мадлен. «Ты же знаешь, что она должна погибнуть. Я ничего не хочу об этом знать». «Больше я не могла выдержать. Он продал меня за 10 000. Чего, злотых?» Фальмирский знакомый вздрогнул и выключил магнитофон. «Нет», — спокойно ответил он, — «за 500 000 долларов». Я немного успокоилась. Что ж, вполне приличная цена. Свинство, наверное, с моей стороны, что я так упорно цеплялась за жизнь. Закурив сигарету, я жестом попросила продолжать прослушивание. Очень сильно что-то трещало, шумело, но тем не менее удалось разобрать отдельные слова. Сначала они торговались из-за суммы, которая причиталась дьяволу. Потом он с торжеством сообщил ей информацию о родопах, при этом скрыл придуманный мной 15 метров вниз, заявив, что о деталях сообщит на месте. Потом я узнала, как именно предстояло мне погибнуть в Пальмирах, и мое живое воображение тут же представило горящую автомашину и меня в ней. Очень неприятно стало. Потом они поссорились, я не поняла из-за чего. Речь шла о каком-то обмане, но было неясно, чувствует ли она себя обманутой, так сказать, в личном плане, или это был обман служебный. Пальмирский знакомый выключил магнитофон. Мы долго молчали. Мне надо было собраться с мыслями и привести в порядок свои чувства. «Мне казалось, что вам следовало знать об этом», — тихо сказал он. «Правильно, казалось. Но я, признаться, чего-то в таком духе и ожидала. Приятно сознавать, что раскусила человека. И на чем они там порешили, в конце концов? На 10 000, которые ему уже перечислили на его счет. Остальное должны были выплатить после того, как клад окажется в их руках. Ясно, что из этого ничего не получилось. На вашей смерти настаивала Мадлен. Шеф собирался посадить вас под замок и держать до тех пор, пока не убедится, что вы сказали правду. В тот момент, когда я наливал вам бензин, он был уже в родопах. Я очень быстро понял, что вы их обманули, поскольку вы своими координатами угодили как раз на перекресток двух шоссейных дорог. Не автострад, но все-таки шоссе. А мне казалось, что я попаду рядом, меланхолически заметила я и, указывая на магнитофон, спросила. Полковник знает об этом? Да, но, надеюсь, пустяки, перебила я. Понятно, почему он был в плохом настроении и почему уговаривал меня уехать. Мне полезно рассеяться после такого удара. А вид алмазов будет способствовать исцелению разбитого сердца. Не думаю, что алмазы — лучшее лекарство для вашего сердца. Я тоже не думаю, но поглядеть на них могу. Пожалуй, хорошо, что вы предлагаете мне съездить туда. Поколебавшись, я все-таки высказала то, о чем думала. Очень долго мне казалось, что меня многое связывает с этим человеком. Я хорошо изучила его и мирилась с тем, что он начисто лишен каких-либо человеческих чувств. Представьте, насколько неожиданным явилось для меня открытие, что в нем таки пробудились чувства, что он готов был совершить преступление ради любви к женщине. Это представлялось мне совершенно невозможным. И, как выясняется, я была права. Несчастная Мадлен — просто-напросто очередная обманутая дурочка. Я даже не питаю к ней злости, напротив, мне ее жаль. Зато я испытываю полнейшее удовлетворение — Чувство не очень-то похвальное, но очень полезное для нервной системы.